Глава 10. Демид. Отдых в компании Милы был самым лучшим за последние несколько лет. Хотя, если подумать, такого отдыха, где я делал, что хотел, в моей жизни ни разу не было. Да еще и проводил время вместе с самой идеальной девушкой в мире. С ней было интересно. Она казалась очень умной и разносторонне развитой. Я мог обсудить с ней любую тему, и она не просто слушала, глупо кивая головой. Она поддерживала разговор. Каждое утро я просыпался с мыслями о ней. Из головы не выветривался ее образ. Перед глазами постоянно стояли ее улыбка и яркие глаза. И я даже стал за собой замечать, что постоянно улыбался. Наверное, так и ощущается влюбленность. «Ты уже ходил на пляж?» — спросила Мила, когда мы решили встретиться пораньше. «Да, я был с другом. Уже раза три. На центральный, наверное», уточнила девушка и хитро улыбнулась. «Хочешь, я покажу тебе самое лучшее место? Правда, там отдыхающих немного. Про этот пляж только местные знают». «Конечно, хочу». Так мы попали в какое-то место, очень похожее на частные владения. К берегу спускались извилистые ступеньки, вырезанные из камня прямо в скале. Само побережье было чистым и безлюдным, словно девственным. Лишь песчаный берег и несколько лежаков доказывали, что это не так. И люди здесь все же бывают. Мила достала откуда-то большую пляжную сумку, в которой обнаружились пляжные полотенца, головные уборы, солнцезащитный крем и даже перекус на случай, если мы проголодаемся. Но главное – это музыкальная колонка. А ты подготовилась. «Не ты один умеешь устраивать сюрпризы», сказала Мила, подмигнув мне и подарив свою умопомрачительную улыбку. «Сейчас мы устроим свое веселье и никаких лишних глаз. А ты боишься, что на тебя будут смотреть? Боюсь, мы будем вести себя немного непристойно. Зачем нам осуждающие взгляды?» Это был наш лучший день вместе. Мы купались, обнимаясь и целуясь в воде, загорали, хотя ни на секунду не отлипали друг от друга. Было очень сложно держать себя в руках и не накинуться на Милу. Сексуальная, в идеальном, открытом, но не откровенном купальнике, она сводила с ума больше, нежели другая, прикрытая лишь парой тесемочек. Глазами я уже во всех позах ее повертел. И все же сдерживался, не собирался с ней так, как дикий зверь. С Милой мне хотелось сделать все идеально. И я решил устроить нам романтический ужин при свечах у себя в номере. Даже мысли не допускал, что Мила откажет. Я видел, как она горела от малейшего моего прикосновения, как реагировала на меня, как пожирала глазами. Мы оба этого хотели. Я уже готовил план по завоеванию красотки и очень хотел забрать ее с собой, когда наш отдых закончится. Ловил себя на мысли, что не понимаю, как смогу без нее, да и не хотел уже по-другому. «Да, нужно украсить все лепестками». «Кровать и всю спальню. И свечи не забудьте», — давал ей инструкции администратору. Не успел я закончить, как в дверь постучали. Не отрываясь от разговора, открыл дверь и впустил Марата в номер. «Есть новости, которые изменят все твои планы», — сообщил он, мешая мне закончить. «Подожди». Пришлось отойти от него подальше, чтобы не мешал. «К 7 вечера будет идеально». «Что ты там хотел мне рассказать?» Вернулся я в комнату, где, развалившись на диване, лежал Марат и листал фото на своем мобильнике. «Я тебе сперва покажу, а потом, если ты захочешь, можем обсудить», — самодовольно произнес друг, заставляя меня слегка напрячься. Я прекрасно знал Марата, просто так он никогда себя не вел подобным образом. Только в том случае, когда у него было что-то сенсационное. На телефон прилетело сообщение, открыв которое, я сразу понял, что именно он хотел мне рассказать и что конкретно обсудить. Сперва я нахмурился, рассматривая фото Милы, облаченной в униформу горничной. «И что? Какая разница, кем она работает?» Я сказал то, что и думал. В этот момент я считал именно так, ведь я с самого начала не пытался узнать, кто она и чем занимается. «Когда мы только прилетели, ты был совсем другого мнения», — хмыкнул Марат. «Но ты присмотрись. Это униформа нашего отеля. Думаешь, где я мог ее встретить? Выслеживал? Это твоя Мила работает в нашем отеле. «Внимание, вопрос. Думаешь, она не в курсе, кто живет в люксе?» Он посадил во мне это семя сомнения, и чем дольше говорил, тем сильнее оно разрасталось. И все же я пытался еще как-то оправдать ее. «Брат, плохие новости. Эта твоя красотка не отличается от остальных. Прикинулась незнайкой и разводит тебя». Давил на больное друг. «Да нет, я не думаю, что Мила такая». Сам говорил и пытался убедить в первую очередь себя. «А какая? Она узнала, что ты живешь в люксе и решила развести тебя. А вдруг ты поведешься и увезешь ее с собой?» Раскладывал мне каждый шаг Милы по полочкам Марат и был прав. Все действительно выглядело именно так. Я нахмурился, посмотрел на друга, ведь именно это я и планировал сделать. Купил красивую подвеску, хотел вручить, когда она придет, и попросить уехать со мной. «Я уверен, что ты так и планировал. И что? Приведешь в нашу компанию свою горничную? А что? Зато тёлка Найка оценит!» Сказав это, Марат громко заржал, а мне как-то очень сильно захотелось разукрасить его холёное лицо, над которым трудились десятки косметологов и пластических хирургов. Я злился на себя, что так глупо попался в руки ловкой разводилы. На нее за то, что обманула. Ведь я был уверен, что она другая, что совсем не похожа на меркантильных тёлок, от которых уже воротила в столице. «Ты как хочешь, а я взял билет на утро», — заявил Марат и удалился в свою комнату. Я же подвис, не знал, что делать и как поступить. Мысли путались. Я пытался сопоставить все, что знал о Миле, и информацию, которую принес мне Марат. В конце концов понял, что она мне толком ничего не рассказывала, значит, что-то скрывала. Зачем? Неужели я ошибся? Мне казалось, что она чувствует то же самое, что и я. А получается, что все было лишь игрой, никаких чувств, лишь ее меркантильность и холодный расчет. Чем больше я думал, тем сильнее портилось настроение, сменяясь на обиду, а позже на злость. У меня рождался план отмщения. Не знаю, как так получилось, что от чувства чистой влюбленности я так резко переключился на ненависть. Как по щелчку мое отношение сменилось на противоположное. Но легче все равно не становилось. На душе было тошно и противно. Не только от того, что она меня обманула. Еще сильнее меня волновало, что я был готов ее наказать. Чтобы не наворотить дел, думал отменить свидание. Просто молча улететь, ничего не сказав. «Я лечу с тобой. Утром встретимся в холле». «Решил забить на свою горничную?» Отвечать я не стал. Не хотел эту тему никак обсуждать. Вроде решил отменить ужин, но рука так и не поднялась написать ей. Получилось так, что я просто сидел в кресле и ждал вечера. Мысли становились все мрачнее, а настрой все решительнее. И все же мысль о том, что я могу дать ей последний шанс во всем признаться или объяснить ситуацию, посещала меня все чаще. В итоге я решил так и сделать. Но если она продолжит играть свою роль, так просто это не оставлю. Проведу с ней ночь и уеду по-английски. Пусть думает, что я козел, поиграл с ней и бросил. Заранее поменял билеты, заказал на утро такси и даже вещи все собрал перед вечерней встречей. И все-таки до последнего думал отменить свидание. Так метался, взвешивая все за и против, пока она не появилась в номере. Красивая, нежная, манящая, в легком струящемся по ее идеальному телу платье. Смотрел на нее и не верил, что она могла так со мной поступить. Почему-то хотелось верить, что Марат выдумал все, пошутил, решил меня разыграть, сделав монтаж фото. Но все стало на свои места, когда она сказала: «Мне тоже есть что сказать». Я даже замер в ожидании. Неужели она решила признаться в том, что от меня скрывала? «На самом деле я тебе приврала про себя кое-что. Я не собираюсь стать актрисой. Я уже учусь на втором курсе, изучая туризм и сервис». «И зачем ты мне соврала?» И я не выдержал и перебил ее. Новое вранье или что это вообще было? Как понимать ее слова? Неужели все, что она о себе рассказывала, было ложью? К чему сейчас это признание? Я только злился, понимал, раз она соврала в одном, что могла и в остальном насочинять. Теперь я не был уверен ни в чем. Я вообще хоть что-то знал об этой девушке. Хоть одно ее слово было правдой, или меня полностью водили за нос. Хотела показаться интересной личностью, пробормотала девушка, теряясь и пряча взгляд. Значит, продолжаем врать? Ну что ж, это твой выбор. Тебе удалось. Больше нет секретов. Наверное, прежде чем окончательно разочароваться в Миле, я давал ей последний шанс. Нет. Нет, так нет. Значит, и мне нечего тебе сказать. Получай то, что заслужила. Разочарованно взглянув на девушку, я растянул улыбку и достал из коробочки подарок, который так тщательно выбирал. Только теперь он нес совсем другой смысл. Скорее, это будет оплатой за ее доступные услуги. Признаюсь, когда я коснулся ее шеи, промелькнула мысль задушить эту лживую гадину. Но я ее с легкостью отмел. Достаточно будет просто ее использовать и оставить. «Что это?» – прошептала она. «О, это очень красиво! И наверняка очень дорого. Не стоило так тратиться». Я даже нахмурился, слушая эту речь. Не могла она так считать. Или для нищей поломойки эта подвеска действительно была сокровищем, или она действительно могла бы стать хорошей актрисой. Так искренне она говорила. Я взял то, что она сама мне предложила, а потом подхватил собранные заранее вещи и вышел из номера. Даже утра дожидаться не стал. Вещи оставил в холле, а сам ушел из отеля. Ни минуты не хотел находиться в этом месте. Всю ночь я провел у моря. Хотелось еще раз посетить наш утес. Но я отмел эту мысль. Больше никаких рассветов и закатов. Хватит верить в сказку про неземную любовь. Такой просто нет. Есть расчет, взаимные договоренности, ничего более. Все остальное влечение или страсть. Именно так я считал раньше, именно это мне доказала та, которую я принял за кого-то особенного. Провел ночь в компании доброго, верного и очень дорогого коньяка, только он мне ничем не помог. Перед отлетом я все же не удержался и вернулся в свой номер. Обнаружил Милу, мирно спящей на смятой кровати. Темные длинные волосы рассыпались по подушке, закрывая часть лица. Руки сами потянулись к ней. Откинули пряди. Она казалась такой чистой, идеальной, и все же она была другой. Я с минуту разглядывал ее, пытаясь найти хоть один изъян, за который можно зацепиться и возненавидеть. Но не нашел. «Мы едем! Такси уже внизу!» — прилетело СМС от Марата.